Глава 37. Пробуждение было долгим и сладостным. Я нежилась в постели, наслаждаясь последними минутами спокойствия. К сожалению, они были немного отравлены тем, что мне предстояло сделать. Не хочу вставать. Андрей приобнял меня, разминая плечо. Прикусил кожу на шее сзади. Я лежала к нему спиной. В комнате было темно, значит, уже больше 10. Нас никто не беспокоил. У меня не звонил телефон, и мир был почти прекрасен. «Давай кое-что обсудим», — прошептал Андрей на ухо. «Наше будущее». Я застыла, как камень, чувствуя, как нега покидает тело. Слишком неожиданное предложение от парня, с которым я второй раз в постели. Даже думать об этом боюсь. Не то что говорить. «Может, попозже». Пробормотала я, прячась под тонкую простыню, которая укрывалась. Андрей безжалостно ее содрал. Мне пришлось встать и сбежать в ванную, под предлогом, что мне нужно в душ. Минутная передышка — это лучше, чем ничего. Я честно спросила себя, что меня так испугало. Сердце учащенно стучало, хотя повода вроде бы нет. Я умылась, взглянула в мутное зеркало на бледное лицо. Несмотря на постоянную усталость, я вполне привлекательная девушка. А может, просто выспалась? На самом деле, нечего бояться. Спонтанный секс часто вызывает замешательство. Кто знает, как выбираться из запутанных постельных отношений и в какую сторону двигаться. Андрей предлагал решить вопрос на месте. Собравшись с духом, я вышла из ванной. Андрей одевался, сидя на краю кровати. Я остановилась в проеме и прислонилась к косяку, сложив на груди руки. Эта бедная квартирка, дешевое съемное жилье, подходила ему. Эмиль смотрелся бы здесь чужим, но Андрей — нет. А если мы будем вместе, где станем жить? Не у меня это точно. Как ни крути, а это территория Эмиля. И не у него. Я ненавижу тот дом. Кармен, так что скажешь? Андрей быстро натянул футболку и резко встал, застегивая ремень джинсов. «Как насчет того, чтобы сменить фамилию?» «Фамилию?» — нахмурилась я. Сердце застучало в груди еще быстрее. «В каком смысле?» «Ты же не станешь встречаться со мной, а фамилию носить бывшего мужа?» «Это неправильно, ты не считаешь? У тебя была девичья фамилия, или как?» Я уязвленно хмыкнула. Думала, он предложит свое. «Чего ты хочешь, Кармен? Как нас видишь?» Он спросил всерьез, без веселья. «Это я должна решать? Раньше мужчины не задавали мне таких вопросов. С одной стороны, приятно, что он поинтересовался, а с другой, это обязывает к ответу, к которому я не готова». «Давай так». Он подошел ко мне и взял за руки. «Поживем вместе, а там будет видно. Тебя это устраивает?» «А разве это только от меня зависит?» Я вспомнила царапины у него на спине. Вроде бы у него кто-то был. «У тебя ведь была девушка», — осторожно заметила я и замолчала. Неоконченная фраза повисла в воздухе. «Ты смеешься?» Андрей прикусил нижнюю губу. «Какая девушка? Я тебя умоляю!» Я с ней еще вчера порвал. Речь-то не обо мне, речь о тебе, Яна. Он снова назвал меня по имени. А так он поступает только в серьезные моменты. У меня кольнуло сердце. Я прекрасно поняла, о чем он. Об Эмиле. Андрей, я не уверена. Я отвела глаза. Ты ведь говорил про полукровок. Наверное, об этом рано, но я не хочу стать вторым сортом, понимаешь? Не хочу быть на втором месте. «О чем ты вообще?» Нахмурился он. Сомнения копились и конфликтовали между собой. Секс — это, конечно, здорово, но у нас слишком много проблем и противоречий, на которые я раньше не обращала внимания, потому что не планировала с ним встречаться. А сейчас они разом на меня обрушились. Чем больше я думала, тем больше видела препятствий к совместной жизни. Получается, у нас не будет детей? Хотя какие дети, когда мы дважды побывали в одной постели и ни к чему не пришли? Тут даже о свадьбе речи нет. Но я хотела знать, какую роль мне отводят. «Ты же против смешанных браков», — напомнила я. «И детей от них». Он слегка склонил голову и усмехнулся. «Не забегай вперед», — посоветовал Андрей. «Я тебе, кажется, говорил, что выбираю кого угодно. Это мое дело, с кем мне жить. Да и знаешь, Яна, все не так, как тебе кажется». «Неужели? А кто мне лапшу на уши вешал о своем прошлом, о котором я до сих пор мало знаю?» «И еще меня беспокоит?» «Ну?» — надавил он, когда я замолчала. «Ты же не стареешь», — прямо сказала я. «А я да». «Старею», — возразил он. «Просто медленно. Брось, дорогая. Ну что за ерунда? Когда ты состаришься? Через 30 лет? Нас за это время обоих убьют. Ты не о том беспокоишься?» «А о чем надо?» Он облизал губы, и взгляд стал серьезным. Будто он собирался сказать что-то неприятное. Что-то неприятное обо мне. И я догадалась, что... «О твоем бывшем муже, Яна. Я ведь помню, ты слишком...» Он поискал подходящее слово. «Преданная ему». «Хотя бы не сказал, что слишком люблю, и на том спасибо. Андрей всерьез считает, что единственное наше препятствие — моя страсть к Эмилю?» «Знаешь, Яна, вампирша бы никогда в жизни не полезла бы в драку за мужа. Убьют, поплачет и снова замуж выйдет. Это нормально. А такой преданности, как у тебя, я вообще никогда не видел. Эмиль этого не достоин, понимаешь?» Я опустила глаза, рассматривая пол. Он ведь о том случае, когда я полезла в эпицентр боя, непонятно на что рассчитывая. У меня даже патронов толком не было. Не знаю, как вампирша, может, им и вправду проще найти нового мужа, но мне был дорог этот. «Вот я и спрашиваю, Яна. Я для тебя кто?» «Вот за это я и не люблю все эти разговоры. Снова мучительно копаться в себе и вытаскивать на поверхность хоть что-то членораздельное. Но я устала от Эмиля. Устала даже не от проблем, которые приносит его жажда власти и наживы. С этим бы я еще смирилась. Я устала от его характера, вранья и сдерганных нервов. Эмиль умудряется подбросить мне поводы попереживать, даже когда его нет рядом. И только я собиралась его простить, как он все перечеркнул. Я не желала ему зла. Я хотела, чтобы он жил, но где-нибудь подальше. И счастливо, насколько это для него возможно. А мне будет достаточно знать, что с ним все хорошо. Эмиль мне не безразличен, это правда, но я не хочу с ним быть. Он и так выжег во мне все дотла. И чувство к себе тоже. «Прекрасно, Кармен», — вздохнул Андрей. «Рад слышать. Когда все поуляжется, я перед всеми объявлю тебя своей». Меня окатило холодным ужасом. До этого казалось, что то, что между нами произошло, — это дело двоих. Мы давно друзья, но стали чем-то большим. К этому все и шло. Но устраивать вампирские помолвки — это не по мне. Это уже серьезно. А все, что серьезно, меня пугает. Да, черт возьми, я боюсь серьезных отношений. И кажется, дело здесь не только в Эмиле. Но вроде бы я уже дала согласие, забирать его глупо. Я кивнула, аккуратно вынула пальцы из рук и пошла на кухню. Пить кофе и приводить мысли в порядок. Я чувствовала себя такой растерянной, что даже обрадовалась, когда Андрей ушел, сообщив, что у него дела, а мне лучше побыть дома. Я пила кофе у окна, рассматривая фонари вдалеке. Обхватила себя рукой, зябко ежись. Раньше ночные огни вызывали грусть, а сейчас... даже не знаю. Я смотрела на них и не понимала, что чувствую. Ненавижу копаться в себе. Все произошло слишком быстро. Но я вспоминала Эмиля в моей ванной. Вспоминала его тяжелый характер. С ним трудно, очень. Он выматывает нервы. А я и так устала, чтобы биться лбом об стену. С Андреем нет ощущения, что я сижу на пороховой бочке и не знаю, когда рванет. Где-то через час я начала собираться. Распотрошила свою сумку и привычно оделась. Джинсы, футболка, сверху натянула кобуру, потуже затянула ремень и поймала себя на мысли, что нервничаю. Даже не с первого раза застегнулась. Пальцы слегка дрожали. Да, у меня масса причин для стресса. Но дело в чем-то еще. Может быть, в том, что я иду к Эмилю вопреки обещаниям? Мерседес так и не пригнали. Добиралась я на такси. Ночной город с заднего сиденья выглядел лучше, чем с водительского. Можно любоваться проспектом, не отвлекаясь на дорогу. В груди образовалась сосущая пустота. То ли огни наводили тоску, то ли я боялась этой встречи.